Какое еще твое время, Витя? Все успеешь. Торжественность вручения аттестатов должна была поразить приглашенных гостей. Для меня праздничная обстановка, звездные гости и все остальные атрибуты торжества не имели никакого значения. Я внимательно рассматривал выпускников, стоящих в нервном ожидании, и вспоминал досье, переданные Светланой. За счет объединения города впервые получится удержать большую часть владеющих на родной земле. Не всем из них суждено стать боевиками или целителями. Многие пополнят новые производства, где, используя энергию стихии, будет коваться будущее могущество Твери. Самые талантливые за мой счет отправятся в Академию Силы, перед этим подписав неприятный, но обязательный договор об обязательной службе. Елена и Наташа с счастливыми глазами получили заветные корочки во взрослую жизнь, и настала моя очередь. Честь вручить аттестат бояричу Холмскому достается директору гимназии «Волга», с воодушевлением произнес заместитель директора. Пафос зашкаливал, но попечительские советы преподавателей мне сильно задолжали, да и скромная обстановка, наоборот, вызвала бы больше удивления. Вручив мне заветный аттестат, Светлана Александровна незаметно подмигнула. «Кирилл Дмитриевич, прошу вас сказать пару слов напутствия нашим выпускникам», с улыбкой произнесла директриса. «Уважаемые учителя и...» Со стороны приглашенных гостей раздались звуки борьбы и выстрелов. Из толпы зрителей выбежали несколько человек и сходу начали закидывать меня площадными ударами силы, а огненная буря почти пробила щит силы. «Умри, Холмский, за клан Сабуровых!» – прокричал одни из нападающих. Щит силы принял на себя еще один удар, и мне пришлось перенаправить всю энергию на восстановление защиты. Переходить в нападение не потребуется, охрана должна все сделать самостоятельно. Эффектное появление Кристины и брызги крови из перерубленных шей выпускники запомнят на всю жизнь. Испортить такой праздник у молодых людей — Сабуров будет страдать вечно. Прошу простить за неприятный момент. В честь выпускного бала сегодня рестораны сети Крион работают для выпускников и учителей за половину стоимости. Класс, ты видел? Да, мне кажется, я влюбился в эту женщину. Давайте все вместе сходим после вручения. В Крионе очень хороший сервис. Бурное обсуждение быстрого сражения поглотило гостей. Как только люди успокоились, и сотрудники охраны убрали тела неудачливых нападающих, я продолжил. Уважаемые учителя и выпускники, рад был учиться вместе с вами. Гимназия «Волга» — лучшее место для того, чтобы сделать первый шаг на пути к самостоятельной жизни. Спасибо чудесным преподавателям за насыщенный год. Желаю всем выпускникам осуществить свою мечту. Спасибо, Кирилл Дмитриевич, произнесла бледная Светлана Александровна. Продолжим, следующий тонких. Стоило только попасть в цепкие руки девушек, тут же был осмотрен на предмет ранения и целостности тела. «Ты в порядке?» — спросила Наташа, готовая залить меня энергией стихии земли. «Да, Наташа, спасибо за беспокойство». Переглянувшись, девушки взяли меня за руки и отвели в сторону коридоров подальше от толпы. В ресторане нас отвлекли странные сектанты, и в этот раз я точно скажу то, что хотела давно сказать. «Пожалуйста, не перебивай меня», — решительно начала говорить Наташа под полное молчание Лены. Собравшись с духом, она уже набрала в грудь воздух, как ей помешал говорить Витя. Он словно ураган влетел к нам. «Кирилл, тебе срочно надо посмотреть новости. Не завидую я Бороздину, жить ему осталось пару мгновений. Наташа сейчас способна убить одни лишь только взглядом. Бороздин, ты не вовремя, исчезни», — нависла Елена над Витей. «Это правда срочно, да мне плевать, даже если сегодня началась война», — вспылила Наташа и в ярости топнула ногой. «Откуда ты знаешь?» — удивленно спросил напряженный Витя. «Кирилл, посмотри последние новости. Выступление главы клана Сабуровых крутит на всех телеканалах империи. Даже не представляю, что теперь будет». Взяв телефон, я открыл первый новостной сайт и увидел на главной странице лицо своего противника. Вряд ли он решил меня поздравить с окончанием гимназии. «Я, глава клана Сабуровых, объявляю войну бояричу Холмскому. Пусть вся империя знает, что станет с наглецами, посмевшими оскорбить мой клан. Все, кто встанет на сторону моего врага или окажет какую-либо помощь, будут уничтожены. Твои дни сочтены, Холмский. Беги, если можешь», — оскалился глава клана. Выступление Сабурова закончилось на позитивной ноте, и свое слово взяла ведущая программы новостей имперского телеканала. Канцелярия его императорского величества уже заявила, что государь не будет вмешиваться в предстоящий конфликт. Выплаты потерпевшим будут осуществлены победителем за счет полученных трофеев или личных средств. Также напоминаю, в землях императора действуют пункты приема беженцев, где окажут первую помощь и предоставят горячую еду. Все насильственные действия над подданными императора будут рассматривать имперский суд после завершения конфликта. А теперь о погоде. Весенняя погода шепчет, настало самое удачное время для войны. Маховик грядущих событий уже не остановить. Осталось узнать, с какой стороны последует удар противника. Канцлер империи в хорошем расположении духа зашел в гостиную родового поместья. Жизнь повернулась к клану Орловых передом, а к недругам задом. Как и задумывалось изначально, все эти долгие годы он усердно работал, чтобы родная кровиночка ни в чем не нуждалась при любой власти. Дочь выросла в жгучую красавицу, которую постоянно оберегала с дитя от сильных владеющих без ее ведома. Ничего более ценного у Леонида Васильевича все равно больше не было. «Привет, дочка. Как день прошел?» Анастасия сидела в любимой позе, поджав под себя ноги. В последнее время она полностью была занята сдачей экзаменов в Академии силы перед длительными каникулами, на которые, как говорила дочь, у нее большие планы. Это в клубе сидеть называется «большие планы». Погруженная в книгу, Анастасия не сразу заметила появление отца и лишь машинально кивнула на его приветствие. Эх, ничего ее не трогает, кроме одного. «Недолго жить, похоже, осталось бояричу Холмскому», — задумчиво произнес Орлов. «Почему?» — резко встрепенулась Анастасия. Леонид Васильевич уже начинал догадываться об отношении Анастасии к Холмскому, но по-прежнему старался гнать от себя эти мысли прочь. Совет кланов пару дней назад прошел, где императору намекнули, что вмешательство в предстоящий конфликт клана Сабуровых с Холмским не останется без последствий. Слил свою игрушку императора. «По мне так зря, ой зря», — произнес канцлер, наблюдая за реакцией дочери, и окончательно добил. «Я успел максимум взять из предстоящего конфликта. Многие серьезно ослабнут в предстоящей войне, но у боярича Холмского вообще нет шансов. Раздавит». Книга была моментально отброшена на стол, и Анастасия крепко обняла ноги отца. «Помоги Кириллу. Прошу тебя, папа. Встань, что ты делаешь? Я и так по максимуму воспользовался своим положением ради помощи Холмскому. И что я постоянно слышу от тебя? Помоги Кириллу. Да помоги Кириллу. Я недавно переспала с ним и люблю его. Другой мужчина мне не нужен». Подняв глаза, серьезно произнесла Настя. Тяжело упав на кресло, Орлов пытался держать в себе бурю эмоций, но у него плохо выходило. Подлокотники кресла под побелевшими руками начали понемногу тлеть от спонтанного проявления стихии. Как сильно не хватает жены в подобных ситуациях. Да когда я их, Настя? Зачем? Все, что смог выдавить из себя Леонид Васильевич. Это мой выбор, осознанный. Прошу просто помочь Кириллу, если ты можешь, иначе я сама начну действовать. Сверкнула глазами Настя и ушла в свою комнату. Вот и поговорили. Глава великого клана Орловых не знал, как правильно он должен реагировать на слова дочери. Впервые в жизни его ткнули в новость, и канцлер империи был к ней не готов. А так хорошо день начинался. В поместье дворянского рода Сокмышевых члены семьи вели разговор на повышенных тонах, сопровождаемый грохотом от разбитой посуды и треска мебели. Привычная ситуация для отца и дочери, стоящих друг друга. «Елена, об этом не может быть и речи. Какая война? Ты только закончила гимназию, пойми ты. Наконец, у тебя вся жизнь впереди». «Нет, я сказал», — сжав кулаки, произнес глава рода Сокмышевых. «Я теперь взрослая, отец, и самостоятельно буду решать, что мне делать», — скрестив руки на груди, ответила Елена. Бунт дочери окончательно вывел из себя Андрея Федоровича Сокмышева. Постоянное ожидание, что боярич Холмский отберет его промышленную империю, довел дворянина практически до нервного срыва. Уехать из Твери и оставить дело всей своей жизни он просто не мог. Теперь еще и война проклятая пришла на порог дома. Во всем виноват боярич, будь он неладен. «А деньги ты откуда возьмешь? Работать пойдешь?» — съязвился Кмышев. Елена посмотрела на отца и лишь усмехнулась, что еще больше разъярило главу рода. «Может, ты еще и в кровать к Холмскому прыгнешь, как простушка какая-нибудь», — закипел Андрей Федорович. «Ты, папа, узнаешь об этом в последнюю очередь. Но в планах есть такой пункт». Елена, улыбаясь отцу, чисто случайно уронила тарелку на пол. Дорогой сервиз из Поднебесной империи был тут же разбит Андреем Федоровичем в ответ. Члены семьи Сокмышевых не собирались сдаваться в тянущемся долгие годы противостоянии. Уступить — значит проиграть. Но спустив за раз несколько десятков тысяч рублей, глава рода быстро опомнился. «Хватит, я тебе не враг, а любящий отец, и желаю только хорошего. И, вообще, война не для молодых девушек. Кровь, кишки, Трупный запах. Не слышал об этом. Все будет хорошо, папа. Тем более я буду не одна. Со мной поедет лучшая подруга. Мило улыбнулась Елена. О, нет, Игорь убьет меня, когда вернется в Тверь. Упал на стул Сакмышев. Елена в предвкушении прикусила губу. Скоро она так или иначе возьмет свое. Глава 15. Жизнь изменилась над и после объявления войны кланом Сабуровых. Мы к этому готовились и ждали, как нечто неизбежное, но война все равно стала большой неожиданностью для большинства дворян и жителей города. Погасить нарастающую волну паники удалось только после введения казаков и показа боевой мощи дружины. Враг не так страшен, как о нем говорят. Через некоторое время люди сами начали смеяться над своим поведением. Горожане даже захотели вступить в общую армию Твери на волне патриотизма, но я по прошлой жизни еще помню, насколько бесполезно ополчение, когда воюют профессионалы. Наличие магов вообще делает бесперспективным подобное пушечное мясо. Смерти обычных людей не принесут мне радости, в отличие от смерти врагов, которых можно пустить на создание новых конструктов. Война будет идти по иному сценарию. Сейчас я сижу в своем резном кресле перед представителями дворянского собрания и слышу привычные крики, лай и ругань. Скоро дело вполне может дойти до применения силы, если бы не наличие дружинников в доспехах. Половина дворян предлагает принять бой в родной губернии, где и земля, как говорится, помогает защитникам. Другие считают, что необходимо вдарить по врагу на чужой территории. Обе стороны правы, но им не хватает согласия, чтобы объединить свои предложения и прийти к единому решению. Кирилл Дмитриевич, к сожалению, мнение дворян разделилось. Иван Тимофеевич Коробов смотрит на меня, ожидая приказа. Для него происходящее серьезное испытание. Постоянное ожидание бунта или куда хуже тихого игнорирования службы бояричу. Зря переживает, у меня были ситуации похуже. В любом случае пора закончить бесполезное обсуждение. Хотя война объявлена боярскому роду Холмских, надеюсь, никто из присутствующих не испытывает иллюзий, за счет чего будут восполнены денежные потери клана Сабуровых и его союзников. Молчащий зал был мне ответом. Дураков здесь не было. Враг жаждет крови и добычи, пленные ему не нужны. Большинство из присутствующих во время дворянских войн сами завершали дело до конца. Отлично, раз с мотивацией разобрались, тогда перейдем к следующему пункту. Какие наши цели в этой войне? Выжить, с усмешкой выкрикнул Данилов со своего места. Сохранить свое добро, неуверенно произнес Киндырев. Люди важнее всего. Дома отстроим, а людей верных откуда потом взять? Возмутился Бороздин эгоистичным поведением дворян. Снова начались перекрикивания в зале, остановленные ударом Ивана Тимофеевича. Тихо, ведите себя достойно. Вы все говорите правильные слова, но наша основная цель, кроме сохранения жизни наших людей и накопленного добра, показать, что Тверь крепкий орешек для любого врага. Постоянная война мешает развитию бизнеса, что только на руку нашим соседям. Осталось дело за малым. Полностью уничтожить врага, который даже приблизительно намного сильнее нас. Как тогда нам поступить? Вы сами уже называли немало хороших предложений. Вот, что мы сделаем. Обсуждение плана войны проходило со скрипом. Недовольны были практически все, но в конце концов подчинились моей воле. Пусть сколько угодно обижаются, самое важное, чтобы дружины свои предоставили. По древнему обычаю после объявления войны предоставляется пара дней противнику на подготовку, дабы победа была честной. Редко используемый обычай, но я думаю, Сабуров хочет все сделать красиво, имея подавляющее превосходство в военной силе. Боярич, только что доложили власти Вологды и Новгорода, дали разрешение на проход военных колонн Сабуровых. Предупреждение для жителей разослали через все средства массовой информации. Завтра к вечеру противник будет на нашей границе. Быстро вошел в зал дворянского собрания воевода. Военная хитрость, сказали одно, показали второе, а сделали вообще третье. Показать намерение и ударить с другой стороны — самая древняя военная уловка. Не думаю, что Сабуров смог получить согласие с других губерний. Мы и раньше прогнозировали основное направление удара именно с Новгорода, уверенно произнес дед. Значит, война пойдет по составленному ранее с воеводой плану. Нападения со стороны Ярославля и Суздаля не будет, что дает простор для маневра. Не всех смогли продавить Бильские и Долгоруковы, для которых Сабуровы выступали в роли занесенного топора. Тем хуже для великих кланов. На каждую крупную дичь найдется свой охотник. Собирайте дружины. Занимайте оборудованные позиции вдоль границы. Сегодня последняя спокойная ночь перед началом войны. Постарайтесь провести ее с близкими. Провести последнюю ночь перед боем с женщиной – самый древний ритуал, что придумали воины. Следующей ночи для большинства просто может и не быть. Во множестве семей сегодня скрип кровати не утихнет до самого утра. Инстинкты иногда берут верх над нами, насколько цивилизованными мы бы себя не считали. Дворяне направятся домой готовить дружины к войне, и мне тоже нельзя отставать от своих вассалов. Накопленные резервы у мертвей первыми пойдут в бой, поэтому дополнительная обработка некроэнергии не помешает. В случае крайней опасности скрывать владение некромантией не будет никакого смысла, и в ход пойдут все накопленные знания. Сабурову точно понравится. По дороге от города до родового поместья получил сообщение Антона о прибытии новых поселенцев. И очередное переселение народа не сильно удивило меня по прибытию домой. Старшина Рыков вместе с прибывшими казаками отделился от скопления машин и вышел мне навстречу. Пополнение у нас, боярич. Прибыли службу нести на тех же условиях, что и мы сейчас, с неизменной хитринкой в глазах произнес казачий старшина. Афанасий Дубинин, боярич, прибыли значит на новое место службы, внезапно застеснялся один из казаков. Найти отличие от тех, кто несете мне службу и новых казаков не представлялось возможным. Разве, что у старослужащих лица были более довольными. Как добрались, Афанасий, и почему именно сейчас? Хорошо доехали. Как только пошли к жандармам сказать, что все значит не будем больше службу на границе нести, так нам и слова никто против не сказал, а мы ведь готовились заранее. Узнав, что к бояричу Холмскому моментально выдали документы и препон не чинили по дороге. Удивительно, закрутил ус казак, ничего удивительного в этом нет, учитывая передачу ведомства генерала Головина под управление великой княжны, переезд казаков имел максимальную поддержку сверху. Вот он подарок от Анны, обязательно запомню. Могли дождаться окончания войны. Имеющиеся сейчас военные силы явно не в мою пользу. Так вчера услышали, что война будет с кланом Сабуровых и поняли, ждать больше нет смысла. За день без остановок добрались. Скрывать не буду, думали мы о том, чтобы подождать. Только после войны, может, и не нужны мы тебе будем. Да и как в глаза товарищам смотреть потом? Нет, сейчас самое время, пока ты, боярич, всю землю не раздал и долю, думаю, в войне хорошую дашь, усмехнулся Дубинин. Интересные они воины, своего не забывают никогда, но и гнили вроде нет. Доверие в наше непростое время бесценно. Земля не проблема, как и трофей, если, конечно, доживем до этого момента. Сколько вас, Афанасий? 300 сабель реестровых. И 200 по ежегодной службе пойдут. Семьи, правда, с собой у нас большие. Саблями они редко воевали, но считать привыкли так. Дополнительные войска сейчас не помешают, а увеличением ежемесячного денежного довольствия меня не испугать. Заверив казаков в своей полной поддержке, наконец, зашел в родной дом. Самое интересное, в поместье меня тоже ожидали. Наташа и Елена заняли диван в гостиной и держали в руках бокалы с вином. Кириллу, а мы решили отпраздновать выпускной, раз вчера не получилось, с волнением произнесла Наташа. Елена просто подняла бокал в приветствии и резко выпила его до дна. Таких гостей я точно не ожидал увидеть у себя дома. Девушки были одеты в обтягивающую вечернюю одежду и резко притягивали мой взгляд. Чертовки. Кристина, увидев эту картину, с трудом сохраняла каменное выражение лица. Промычав нечто одобрительное, она посмотрела на меня с вопросом. Я с легкой душой отпустил ее отдохнуть в этот день. Уверен, через несколько минут Кристины уже не будет в поместье. Что говорить, если даже Гром убежал в поисках подружки. Я всегда рад видеть вас в стенах этого дома. Вижу, вы не скучаете, поэтому с удовольствием присоединюсь. Иногда, надо просто убрать стопор, который есть в каждом из нас. Отдыхать и не думать о том, что будет завтра. Ответственность за множество людей постоянно висит, как меч над шеей. А если прибавить к этому неизвестные планы богини, на мой счет становится совсем не до отдыха. Где-то рыщут безумные демонологи и инквизиторы, желающие лишить меня головы. Хочется хотя бы на минуты вернуть беззаботного Криона времен учебы в академии. Сделать это именно сегодня причин более чем хватало. Поэтому никто из нас не сдерживал себя, и неожиданно я сам не заметил, как мы оказались в моей спальне. Разгоряченные тела девушек были так рядом, а блеск в глазах обещал исполнить все пожелания. «Кирилл, мы закрыли дверь и спрятали твой телефон. Сегодня нам точно никто не помешает», — на одном вздохе произнесла Наташа и замолчала. «Соберись, ты же 100 раз репетировала перед зеркалом», — закатила глаза Лена и дала подруге спасительный круг в виде бокала вина. Выпив одним залпом бокал вина, Наташа посмотрела на меня взглядом идущего на смерть гладиатора. Она сожгла все пути назад и сейчас уже не получится перевести все в шутку. Печально. Я люблю тебя, Кирилл. Заметив, что я хочу начать говорить, она подняла руку в восстанавливающем жесте. Да слушай, пожалуйста. Ты идешь к своей цели и давно перерос уровень обычных дворянок. Ни в коем случае не требую свадьбы или серьезных отношений. Просто разреши быть рядом и дай возможность получать свою толику счастья. Мозг заработал на пределе своих возможностей во время алкогольного опьянения. Я мог легко вернуть себе трезвое состояние с помощью энергии Земли, но не хотел. На вечные вопросы, что делать, и кто виноват, ответа пока тоже не было. Разбить мечты девушки прямо сейчас смертельно опасно, но и получить во враги полковника тайной канцелярии тоже так себе идея. Вы всегда будете моими подругами, невзирая на то, как будут развиваться дальнейшие события. Я ценю наши отношения с самого первого дня встречи, такие богини. Молчи, просто молчи и не умничай сегодня, сказала Елена, закрывая рот поцелуем и схватила меня за ремень. Сопротивляться было глупо и недостойно сына герцога. Проигрывать надо с достоинством настоящего аристократа. Если Настя спалит нас всех вместе огнем своей стихии, то хотя бы будет за что. Сегодня мы получим то, чего так долго ждали, а завтра вместе с тобой отправимся на войну, сказала Наташа и сняла с себя платье. Две прекрасные девушки требуют свою порцию ласки и пусть весь мир подождет. В случае поражения недовольство Сакмышева и Карпова для меня станет самой маленькой проблемой. Горячие тела прижимались все ближе и все плохие мысли улетели вдаль. Закрытая от любопытных взоров в самой глуши тверских лесов военная база скрывала немало тайн. Глава клана Кашинских построил ее в тайне от всего остального клана для личных нужд. Только командир ближней дружины и его заместитель знали об этом месте. Хотя в свое время опушка леса пользовалась особой популярностью у тверских князей. Вот уже долгое время военную базу обживало большое количество гражданских людей. Женщинам и детям трудно объяснить правила скрытности, если до этого они всю жизнь жили в городе. Наличие маскировочных артефактов требовало меньше действий по сокрытию следов от проживания такого количества людей, но перестраховщики обычно живут немного дольше. Ведение тайной жизни плохо сказывалось на семейной идиллии воинов и желание идти убивать усиливалось с каждым днем. Последней каплей стало объявление войны, которое крутили по всем имперским телеканалам. В родном городе осталось немало родственников и друзей, поэтому обсуждение было горячим. Клан Сабуровых объявил войну Холмскому. По факту боярич взял власть в Твери и нам надо решить, как жить дальше, произнес крепкий мужчина, обращаясь к собравшимся в круг воинам. Личная дружина главы клана Кашинских состояла из бывших дружинников трех родственных родов. Кашинские, Микулинские и Холмские, все они образовались от одного корня. Великое княжество не смогло соперничать с Москвой и ушло на свалку истории. До сей поры многие из старших дружинников ведут свой род с незапамятных времен, служа из поколения в поколение в Тверской дружине и намного знатнее, чем большинство городских дворян. Что-то доказывать кому-либо они считали ниже своего достоинства, в первую очередь неся службу родному городу. Были свои правила среди избранных воинов. Не сражаться друг против друга во время войн правящих родов, чтить бога дружины, проводить воинские ритуалы. После объединения в одной дружине многие вздохнули свободно, правда ненадолго. Игорь Николаевич сразу сказал, как нам следует поступить. Не понимаю, почему мы до сих пор медлим. Лишь Кашинский смог собрать дружинников в один кулак. Ему они были верны, и пора уже бы исполнить последнюю волю главы клана. Если бы не несколько небольших проблем. Часть владеющих была из бывшей дружины Холмских и боялись гнева боярича за то, что оставили его в трудную минуту, но и они уже смирились с неизбежным. Возраст – основной момент, по которому дружина до сих пор сидела на базе. «Леонид, что будем делать?» – спросил командира его заместитель и заодно лучший друг. «Тяжелая ноша – нести ответственность за три десятка сильных владеющих и их семьи». Воины сидели на загородной базе вместе с семьями, постепенно привыкая к мирной жизни. Многие уже серьезно задумывались, а не переехать куда-нибудь подальше и просто пожить мирной жизнью. Но воины всегда остаются воинами и жить по-другому не получится. Работать да, жить как слуги под властью кланов нет. Пусть решит круг, достоин ли Холмский вести нас в бой, верим ли мы ему свои жизни и верность. Леонид поднял вопрос, который должен был задать себе каждый воин. Круг из старших дружинников по-прежнему решал спорные вопросы, определяющие дальнейшую судьбу дружины. Все они были в ранге кудесника и имели огромный боевой опыт, сила, способная изменить многое в любом конфликте. Достоин, Холмский вправе вести нас в бой. Боярич давно доказал свою состоятельность, как владеющий и правитель. Хватит пережидать, Леонид. Наконец, начнем действовать. Достало каждый день слушать причитания жены об отсутствии магазинов и развлечений. Я тоже считаю, что надо заканчивать сидеть в лесу. А как считаешь ты, командир? Спросил Игорь. Леонид, оглядев дружину и заместителя, увидел мрачную решимость. Сидеть на базе в такой момент воины не будут. Командир, как никто другой, понимал, какое оружие он отдает в руки молодого боярича, а самое главное — редкую особенность Твери, хранимую долгие годы в тайне от остальных. В любом случае выбор сделан давно, хватит оттягивать решение. Это наша земля, на ней мы росли, здесь мы проливали свою кровь в битвах и взяли первую жизнь врага, и не какому-то клану Сабуровых угрожать княжеской крови, с яростью произнес Леонид. Слова командира единогласно поддержала старшая дружина. Война, давно забытое воспоминание, но навыки не пропали, как и боевая ярость. Пора напомнить всем кланам империи, почему они до дрожи боялись тверских дружинников. Глава 16. Современная война — довольно странное занятие. Это либо небольшой конфликт, который стараются вести тайно и закончить как можно быстрее, либо событие, максимально освещаемое всеми средствами массовой информации. Война с кланом Сабуровых занимала чересчур много эфирного времени на имперском телевидении. Казалось, император задался целью показать все прелести войны для простых жителей страны, и Тверь была выбрана в качестве плохого примера. Учитывая количество иностранных наемников в армии клана Сабуровых, жалеть горожан точно никто не будет. Беженцы, разруха, упадок производства, резня имперских граждан — отличный повод для того, чтобы ввести войска императорского клана. Люди для того, чтобы подогреть ситуацию у императора, точно найдутся, и тогда ни Долгоруков, ни Бильский ничего с введением войск не смогут поделать. А Сабуров — просто разменная монета, которая вдруг почувствовала за собой власть. Сломать грандиозные планы императора, как всегда, в моих интересах. Пусть выберет для себя другую цель, будто все остальные губернии процветают. А вообще не надо делать с империей то, что он уже не может сделать со своей женой. Вот, например, я вижу перед собой две очень достойные цели, которыми я бы с удовольствием занялся вместо войны. Проснуться в объятиях молодых, горячих, а самое главное — прекрасных тел — приятный бонус с утра. Даже для короля Криона это было редкое явление, а для боярича Холмского вообще происходит впервые. Самое сложное — не разбудить, а сделать это хочется очень сильно, и незаметно выскользнуть из комнаты. Важный момент – не забыть попутно влить как можно больше энергии земли для крепкого сна. Когда девушки проснутся и доберутся до зоны боевых действий, первые самые горячие часы боя уже закончатся. Выскользнув из комнаты, был встречен верным громом у порога. По довольной морде можно было понять, вечер у пса тоже удался. «Пойдем, нас ждут великие дела и сильные враги». Пес навострил уши и оскалился в предвкушении. Облизнувшись и громко сглотнув, гром отвел глаза. Понимает, не вся добыча его. Теперь не надо воевать с псом за каждый труп владеющего. Уже хорошо. Во дворе поместья Кристина ходила вдоль строя личной охраны и проверяла снаряжение бойцов. Командир из нее требовательный, справедливый и очень важно верный. В этом после полных печатей я нисколько не сомневался. Вижу, у тебя была хорошая ночь, Кирилл. Силен наш боярич, умаил бедных девушек. Всем врагам на зависть, усмехнулась Кристина, подойдя поближе. Как же она любит наши постоянные пикировки. Но я умею не только защищаться, как и у тебя, Кристина. Учитывая, что я участвовал в совоскрешении, то знаю лучше всех границы твоей выносливости. Андрей, наверное, не будем об этом, нахмурилась Кристина и резко замерла по стойке смирно. Охрана готова к выдвижению, боярич. Ждем твоего приказа. Первые запретные темы для разговоров. Жаль, увлечение Борозденым не прошло незаметно. Чувства вспыхнули в сердце высшего вампира. Кабы не было беды, выдвигаемся. Сегодня будет жарко, и нам надо успеть к самому началу. Большая часть объединенного войска Твери сконцентрировалась у границы с Новгородом в полной готовности отразить нападение клана Сабуровых. Небольшой резерв и три мобильные группы помогут ненадолго сдержать врага, если вдруг подготовка к нападению через Новгород была уловкой. Воинов постоянно не хватает, и приходится думать, как нивелировать преимущество противника. Мои мысли постоянно возвращались к городским боям. Возможно, этот вариант и предпочтительней для нас, Но совесть иногда просыпается во мне слишком не вовремя, да и разум довольно поддакивает, что верность жителей только увеличится, если они поймут, что защитники думают в первую очередь о простых людях. Наша колонна машин были практически единственными средствами передвижения на дорогах. Редкие машины ехали к зоне боевых действий. Мы предупредили жителей губернии через всевозможные каналы, что не несем ответственности за жизнь гражданских, решивших посмотреть на войну поближе. Чистая дорога помогла нам быстро добраться к границе. Масштаб приготовлений воеводы впечатлял. Боярич, возведение укреплений завершено. С помощью прикомандированных специалистов земляные работы закончены в кратчайший срок. Дополнительно успели укрепить огневые точки полевой артиллерии. Дед показывал результат работы владеющих. Все-таки есть преимущество в наличии учеников. Военные специалисты со стихией земли за обучение еще одной руны помогли в возведении фортификационных сооружений. Мощь трепет за несколько дней. Хочу таких себе. Сколько войск у нас в наличии? 3000 на границе и 500 в резерве. Это все, что мы смогли выжать из дружин дворян. Последняя война сильно обескровила Тверь, и теперь нехватка воинов бьет по нам, недовольно произнес воевода. Прибывшие дружины дворян занимали свои участки обороны. Массовка хороша, но основная тяжесть все равно ляжет на владеющих, особенно на представителей ранга кудесник. Базлов, для которого это будет первое серьезное сражение, немного нервничал. Первый бой для любого мага либо выживет и станет сильнее, либо умрет или еще хуже сломается. Дед точно не допустит такой потери в боевой мощи дружины. Будем воевать с тем, что есть. Потери во владеющих должны быть минимальны. Ты меня понял, дед? Намек на то, что все дыры в обороне надо закрывать нежитью, воевода должен понять. Потеря каждого опытного владеющего для Твери недопустима и, самое главное, трудновыполнима. Рассматривая массу военной техники и тяжелого вооружения, я подумал, что вражеские воины могут и не дойти до первой линии обороны. Переданное военными вооружение сегодня очень пригодится. Впрочем, как и специалисты из учебной части, первый удар мы точно выдержим. А вот если ударит с еще одной стороны или Новгород присоединится к войне, тяжко нам будет. Все я в штаб, враг уже на подходе, гулко произнес дед и быстрым шагом направился в укрепленный бункер. Решение кланов Новгорода прогнуться перед давлением великих кланов — неприятный фактор. Письмо с курьером давно ушло в дворянское собрание этого города. Надеюсь, они понимают, что без последствий подобная помощь моему врагу не останется. Сабуров может и не напасть сегодня, а подтянуть резервы или просто прощупать обороны на всех участках фронта, произнесла Кристина за моим плечом. Сабуровы не смогут долго накапливать войска на границе, да и мы не дадим. У нас не профессиональная армия, а дружины вассалов, поэтому мы не можем долго вести позиционную войну. Наемники со стороны Смоленска станут усложняющим фактором, но клан Васильчиковых не может показать столь явную брешь в границе еще раз. Для меня идеальный вариант, когда противник увязнет в обороне и мы перейдем в контратаку, но для этого необходимо кое-что сделать. Ты помнишь свою задачу, Кристина? Да. Действовать за линией фронта, нарушать коммуникации врага, убивать сильных владеющих и, самое главное, быть осторожной. Со вздохом подняла глаза вверх Кристина. Держать в такой момент высшего вампира, как телохранителя, слишком глупо. Данный вид нежити в первую очередь создавался для войны и убийства сильных магов, и пора применить это оружие по назначению, особенно последнее. Ты сильна, но уверенный врагу есть чем нас удивить. Удачи. Стоило Кристине бесследно исчезнуть, как я направился в штабной бункер. Первый день войны вряд ли удивит, но возможно все. Первая линия нашей обороны состоит из умертвий в трофейных доспехах под руководством рыцарей смерти. Борисов с гордым видом оглядывал подчиненных, разместившись на холме. Войско нежити впервые покажет себя в массовом конфликте, пусть и скрывшись за тяжелыми доспехами. Наблюдая противника, идет несколькими колоннами и начинает развертывание, принял связист доклад разведки. Приготовиться. Контакт через 5, 4, 3, 2, огонь. Приказал воевода в рацию. Оглушающие звуки работы крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов по всему фронту впечатляли даже под землей. Если бы не выверты силы, местное оружие вполне могло соперничать с магами. Через некоторое время раздались взрывы мин и звуки огнестрельного оружия. Было чувство, что Сабуров лишился всей пехоты, бронетехники и доспехов. Мусор один послали. Проверяют на мины, ловушки и огневые точки. Обычное дело в войнах дворян. Небось снова заключенных выпустили вооруженных старьем, с досадой произнес дед. «Мы тоже не пальцем деланные, артиллерия и танки молчали. Пусть выкусит. Первый напор клана Сабуровых можно считать отбит, но это всего лишь разведка боем, а не массированное наступление, которое будет ждать нас завтра или может даже ночью. На месте противника я сосредоточился бы на накоплении резервов и на поиске слабого места в обороне. Положить всю дружину на укрепленных позициях дураков среди командиров войска Сабуровых точно нет. Боярич, тут к тебе пришли», — замялся спустившийся в бункер дружинник. «С оружием и странно говорят, по-старинному. Это еще что за гости посреди битвы? Мне казалось, я в Твери единственный представитель вымирающего вида любителей старины. Посмотрим на конкурентов поближе. Магистр Анри, отряд брата Лютера так и не вернулся из Российской империи. Все остальные братья давно уже в обители», — склонил голову брат-инквизитор. «Обитель инквизиции находилась в относительно безлюдной местности, если такое можно сказать о современном мире. Крестьяне и фермеры не особо любили окружающие земли из-за плохой славы и множества ужасных историй. Древний замок, что мрачно возвышался над окрестными полями и лугами, ранее был в собственности одного из баронов, вдруг зачисленный в число еретиков и после костра инквизиции быстро стал домом для братьев-инквизиторов. Не называй меня магистром, Филипп, я такой же брат всем инквизиторам», — мягко улыбнулся брат Анри, но глаза его были холоднее льда. Приказ папы на прекращение операции нельзя было не исполнить, а некромант был так близко. 300 лет назад были чудесные времена расцвета братства инквизиции, когда назначение папы проходило только после одобрения магистра-инквизитора. Все резко изменилось, как только церковь забыла про страх перед некромантами и чернокнижниками. Братство постепенно лишилось своих привилегий и держалось лишь на одном энтузиазме братьев-инквизиторов, корпевших долгими ночами над старыми фолиантами. Функции инквизиторов в ордене забрали себе наказующие и каратели, что боролись против неугодных одаренных, как на территории Царства Небесного, так и в других странах. Некроманты остались в далеком прошлом вместе с армиями мертвых и страхом живых перед истинной смертью. Брат Лютер позволил себе засветить перед неверными святой артефакт церкви. Это недопустимо для посвященного, когда очищающая война с еретиками практически на пороге нашей обители, яростно произнес Филипп. «Война ничто по сравнению с распространением скверной смерти. Я полностью поддерживаю решение брата Лютера на использование артефакта. Единственное, я не пойму, почему он решил применить его против бесполезного юнца, так и не сумев выйти на его учителя». Магистр со злостью сжал древний крест в кулаке. Появление одаренного со способностью к энергии смерти вдохнуло новую жизнь в братство инквизиции, и брат Анри хотел сполна воспользоваться удобным моментом, чтобы потеснить диктат остальных отделений ордена, вернуть былую славу на волне страха. Уничтожать некроманта – слишком глупо. Магистр, случилось истинное чудо. Брат Лютер вернулся в нашу обитель живой и полностью невредимый. Вмешался в разговор двух братьев простой монах. Появление пропавшего брата на пороге замка и правда чудо. Как он сумел выжить и добраться домой без помощи резидентов ордена в империи? Пусть брат Лютер пройдет к нам. Стоило монаху убежать, Анри повернулся к собеседнику. Удивительно, как такое вообще возможно. Наш брат достойный воин церкви, способный нести слово Божье и использовать силу веры. Неудивительно, что злобный некромант не смог справиться с ним. Воодушевился Филипп. Закутанный в сутану инквизитор без слов преодолел порог святого зала братства. В бледных чертах лица вполне угадывался брат-инквизитор, отправленный в империю. «Брат Лютер, это ты? Мы думали, ты погиб вместе с другими братьями из боевой тройки. Расскажи нам, как тебе удалось спастись». Благостный настрой брата-инквизитора совершенно не разделял магистр Анри. При виде брата Лютера его лицо из недоуменного сменилось на фанатичное. Сила света разгоралась все сильнее в его глазах. Некромант совсем страх потерял, отправляя нежить в обитель истинного света. «Мне плевать на все запреты папы. Это война. Уничтожьте нежить силой веры, брат Филипп, мы пойдем в очистительный поход, и я уверен, многие братья из ордена к нам присоединятся», — развернулся магистр в сторону выхода, но его остановил голос, неожиданно, разумной нежити. «Ты ошибаешься, пес церкви. Знаешь ли ты истинный страх? Нет. Смерть всегда берет свое, и те, кто противится ее воле, страдают больше всех», — громким голосом произнесло создание некроманта и убрало руку в недра своего балахона. Вспышка яркого огня заполнила всю комнату с братьями-инквизиторами, после чего раздался громкий взрыв, потрясший весь донжон. Древний замок повидал на своем веку немало испытаний, Но от подобного взрыва камни кладки разлетелись на большое расстояние. Кара Божья настигла богохульников, как потом говорили окрестные крестьяне, осеняя себя крестным знаменем. Инквизиторы сполна познали на себе силу очистительного огня. Глава 17. У блокпоста охраны меня ожидало несколько машин с вооруженными бойцами и владеющими высоких рангов. Особенно выделялся крепкий старик, что внимательно разглядывал меня сквозь чуть приоткрытые глаза, нисколько не смущаясь своего внимания. Вдоволь насмотревшись, он довольно крякнул. «Сойдет», — произнес старик и протянул массивную ладонь. «Ростислав Афанасьевич Исаев, боярин, командир сводного отряда от нашего, так сказать, общества, решили оказать всестороннюю помощь в защите родных вотчин боярскому роду Холмских. Общество, вот как они себя называют, ничем не хуже, чем орден или братство. Отряд воинов, выделенный боярами без прапоров и фамилий, с одним только стариком во главе, доживающим свой век, в любом случае это заслуживало уважения, и невольно мороз прошелся по коже. Загнали в угол. Война превращается в нечто большее, чем конфликт между средним кланом и боярским родом. Рад познакомиться с вами, Ростислав Афанасьевич. Насколько далеко вы готовы зайти в защите родовых вотчин, стоит сразу дать понять боярину, правильно ли я его понял. Мне терять нечего, Холмский. Свою жизнь я прожил, да и воины собрались славные. Спин казать врагу не будем, не бойся. Основной отряд в часе пути отсюда. Не стали, так сказать, наводить панику. В таком случае размещением вашего отряда займется мой воевода. Я благодарен обществу. Не успел я договорить, как на бешеной скорости к блокпосту подъехала еще одна машина, резко затормозив практически у самых ворот. Это еще, что за самоубийцы? Ты же не думал от нас так просто избавиться, Холмский? Вышла с места водителя Елена. Скрыться после такого, Кириллу, это недостойно. Пылала гневом Наташа. Девушки в военной униформе смотрелись очень привлекательно. Ответ на вопрос, где они достали форму и машину, наверное, мне лучше не знать. Старый боярин даже и не думал сдерживать смех. Кхе, кхе, ночь, похоже, сегодня будет веселой. Ты, боярич, главное про битву не забудь. Убивцы из кланов всегда ночью любят дела решать. Усмехаясь в бороду, боярин Исаев направился в сторону деда, чтобы решить вопрос с поставкой на довольствие. Пришлось весь вечер показывать девушкам укрепления и рассказывать про устройство лагеря, после чего мы плавно переместились в мою палатку. Планированием боевых действий было кому заниматься и без меня, тем более мой военный опыт немного специфичен и не очень подходит к реалиям этого мира. Стоило только двум телам зажать меня с двух сторон, как неприятное чувство кольнуло в груди. Смерть конструкта, отправленного в гнездо фанатиков, не осталась бесследной. Сам виноват, что поставил рунную цепочку на контроль его состояния. Надеюсь, перед смертью у мертвей успела забрать жизнь хотя бы одного инквизитора. Хотя, вспоминая, как Климент Аркадьевич с мрачной решимостью вручил у мертвею какой-то боевой артефакт, вполне инквизитор может быть и не один. «Кирилл, с тобой все в порядке?» – обеспокоенно спросила разгоряченная Наташа. «Скромница, ангелок, как бы не так, демон в юбке скрывался за милой внешностью. Невольно поверишь в магию иллюзии и мастерство перевоплощения. Все в порядке, Наташа. Я, думаю, нам сегодня больше ничего не помешает». Рядом с палаткой раздались приближающиеся шаги и негромкое кряхтение, чтобы мы заранее услышали. «Боярич, враг готовит наступление», — произнес дед и отправился дальше. «Сейчас буду. Лежать с вами, девушки, одно удовольствие, но труба гарниста зовет в бой. Мы с тобой. Начало быстро одеваться, Елена. Еще не хватало следить за девушками во время боя. Нет, вы в резерве. Сортируйте раненых и оказывайте помощь владеющим, вливая энергию родственной стихии. Либо отправляйтесь домой». В штабе была деловая суета. В центре помещения с помощью воздушного артефакта можно было посмотреть развитие ситуации на поле боя. «Дорогая игрушка, переданная нам военными империи в аренду на небольшой срок, Сабуровы начали наступление по линии фронта ударными кулаками, накачанными боевой техникой и доспехами. Учитывая, что где-то сзади непременно идут группы владеющих, картина не очень приятная глазу. Первые снаряды со стороны противника добавили радости. Так могут всю пехоту уничтожить и нас под землей закопать. Впрочем, деду не требовалось дополнительных указаний. Сейчас мы прибавим врагам жару. Миша, огонь!» — прокричал в рацию воевода. «Заработала наша артиллерия, накрывая чужие огневые точки и тяжелую технику противника. Началось кровавое соревнование наводчиков и корректировщиков в зависимости у кого лучше подготовлены специалисты. Вражеская пехота в это время, пользуясь складками местности и защитой боевой техники, перешла в наступление. Воины с нашей стороны отвечали им приветственным огнем из всех стволов. Смертельная жатва начала свой неумолимый ход. Пехота только на подхвате. Сейчас владеющие вступит в бой и дружина в доспехах. Вот тогда станет по-настоящему жарко, произнес дед и переключил канал связи. Борисов, ты готов? Рыцарь самой смерти всегда готов уничтожать неверных. Никто меня не остановит, когда сама богиня выглядывает из-за моего плеча. Братья, уничтожим еретиков. Прогремел голос Борисова. Сейчас по всему фронту отряды нежити примут на себя первый удар дружины и владеющих высших рангов клана Сабуровых. Посмотрим, насколько эффективна моя нежить. Все равно наблюдать за точками на артефакте совсем не тот эффект, хочется самому ринуться в бой. Несмотря на массированный огонь из всех орудий, враг преодолел разделяющие нас расстояние и битва перетекла в ближний бой. Казаки отстреливались до последнего, прикрываясь техникой и доспехами моих дружинников, после чего брались за холодное оружие. Владеющие показывали свое мастерство, накрывая площадными атаками отряды врагов. Ярость битвы захлестнула обе стороны. Пустил в бой все резервы. У нас прорыв на третьем участке. Владеющие Сабуровых свой удар именно туда нанесли, нахмурив брови, сказал дед. Третий, боярский участок и меньше всех насыщен владеющими. Резерв есть, за мной. Смотреть на передвижение разноцветных точек все равно бессмысленно, а командиры у нас не глупые, сами решат, что делать. Стоило только выйти из бункера, ощущения кардинально изменились. Взрывы снарядов, выстрелы из пулеметов, удары силы. Хаос сражения завораживал, но не меня. Гибнут мои воины, а у меня нет оружия, способного сразу покончить с врагами. Пока нет. Выскочивший на отряд охраны безумный дружинник Сабуровых тут же был уничтожен залпом техник силы, но противников еще хватало. Дружина Сабуровых, невзирая на потери, сеяла смерть с каждым пройденным шагом. Стоит прибавить шаг, нельзя заставлять врага ждать. Боевая форма темного доспеха легла на плечи, а в руке привычно лежала сабля с древними рунами. Во главе бронированного кулака я ворвался во вражеские ряды. Битва шла бесконечно, и я замечал ее урывками. Скрежет металла доспехов, крики боли, столкновение оружия и вкус крови на губах. Я отправлял техники земли, разрывая каменными шипами врагов на части или сбивая землетрясением с ног. Проклятия малификов делали их беспомощными, а копья праха всегда было готово уничтожить врага. Мое сосредоточие некроманта в безумной битве самовосполнялось на достойном уровне, чтобы бой шел бесконечно. Но постепенно я начал замечать, что напор на нас стал меньше, и вскоре ледяной клинок вышел из доспеха моего последнего противника. Все, врагов больше нет, еле отбились. Я думал, все, отвоевал свое, а ты хорошо придумал, боярич. Лучшие воины у тебя в засаде, оказывается, сидели, довольно прохрипел боярин Исаев, отталкивая ногой мертвого дружинника Сабуровых. Дымящиеся остовы боевой техники, покореженные доспехи, перепаханные снарядами и ударами стихии поле. Больше всего, конечно, невыносимо было терпеть запах жженой плоти. И куда ни кинешь взгляд, повсюду трупы, трупы и еще раз трупы. Потери обоих сторон ужасают, и о каком-либо наступлении в ближайшие дни нет и речи. Но по-настоящему беспокоило меня совершенно другое. Никаких отрядов в засаде у нас точно не было. Бесшумная тень незаметно передвигалась вдоль периметра системы защиты военного лагеря. Полученные на военной службе знания и навыки диверсанта говорили Кристине о том, что система охраны очень достойная. Последняя из возможных модификаций на данный момент реагирует на тепло и движение тела размерами чуть больше, чем кошка или собака. Капитан Лисицына в свое время была обучена обманывать любую систему защиты, но трансформация сделала из нее идеальную убийцу, для которой данная защита просто мелочи. Вообще она предпочитала думать о воскрешении, нежели о превращении в кровавого монстра. Так намного лучше для эмоциональной стабильности. Стоило только прожекторам повернуть в другую сторону, как небольшая летучая мышь легко преодолела все препятствия и снова превратилась в прекрасную девушку. Большая часть армии Сабуровых сконцентрировалась на границе, ожидая только приказа к атаке. Жаркая битва вспыхнет с минуты на минуту, а значит, вампирессе будет проще совершить задуманное. От нее будет мало толку в массовом сражении. Ее таланты развиты немного в другой сфере. Диверсии и убийства. Сам господин говорил, что высший вампир создавался именно для этих целей. Да и полученный пакет информации после воскрешения подтверждал слова боярича. Целый день Кристина наблюдала за передвижением охраны, техники и отрядов наемников. Отметив для себя несколько целей, она дождалась ночи и сейчас готова была начать действовать. «Осип, как думаешь, нам трофеи достанутся в этой войне? Только на охране все время и стоим». Высокий охранник на входе в арсенал расслабился, стоило только начальнику караула скрыться из поля зрения. «Давид, а оно тебе надо? Чет и сковородки или мебель потащишь домой?» — рассмеялся второй охранник. «Трофеи в наши времена — сложная система ценностей. Деньги на счетах лежат, да и акции компании так просто не возьмешь. Я вот вообще девку сладкую хочу». Сладкая девушка кровожадно улыбнулась и одним движением свернула голову охраннику. Нечеловеческая сила в ее руках и скорость движения не оставила ему даже маленького шанса. Второй солдат не успел даже моргнуть, как его сердце словно сжали когтями, и оно мгновенно остановилось. На все про все у Лисицыной было не больше получаса, а может и еще меньше. Быстро проскользнув в здание арсенала, она установила заряды и отправилась дальше на склады ГСМ и продовольствия. Время было практически на исходе, когда недалеко от последней цели она заметила офицерскую казарму союзников Сабуровых. Они решили, что не господское это дело воевать по ночам, как простым смертным. Пора показать клановым владеющим, насколько они заблуждаются. Двигаясь словно ангел смерти, Кристина наносила удары кинжалом во тьме ночи. Громкий вой сирен разбудил последнего владеющего, резко вскочившего с кровати. Охрана лагеря опомнилась намного быстрее, чем ожидала капитан Лисицына. «Ты кто?» – удивленно спросил офицер, рассматривая привлекательную фигуру девушки. «Твоя смерть!» – узкий клинок пробил гортань кудесника, и Кристина жадно прислонилась к шее врага. Кровавое пиршество не длилось долго, зато наполнило тело энергией, и сейчас вампиресса была готова бежать без остановки, как минимум пару суток. «В любом случае дело сделано, пора уходить. Завтра можно будет навестить земли клана Сабуровых. Вот где ее ждет настоящее веселье. А немного ли на себя берет этот холмский?» — ударив кулаком по столу, возмущенно произнес краснощекий мужчина. «В самый раз, Игнат. Если к нам через соседей вражеская армия придет, мы письмо еще похлеще напишем», — ответил дворянин с другого конца зала. «Верно говоришь, Сергей. Молчи, дурак». Дворянское собрание Новгорода гудело, как растревоженный улей пчел, после прочтения официального письма от боярича Холмского. Если опустить всю словесную шелуху и многочисленные обороты, то в тексте сквозил основной вопрос: «Зачем вам это надо?» и намек, что ответ не заставит себя ждать. Не обязательно военного формата. Ближайший торговый путь до Москвы, и к тому же самый удобный, был именно через Тверь, да и торговля между губерниями всегда шла бойко. Сильно призадумались новгородские дворяне. А и правда, зачем? Многие вообще не понимали, кто и почему предоставил свободный проход для военных колонн через территорию губернии и землю под размещение армии клана Сабуровых. Причем войска продолжали накапливаться на территории Новгорода. Думаю, самое время спросить представителей городских кланов, зачем они дали разрешение на проход чужого войска, без нашего ведома. Умаление дворянских прав и чести свободного города, вижу я в этом, — степенно произнес глава рода Морозовых. Слова Михаила Серафимовича, как подброшенное топливо в костер, заставило полыхнуть дворян негодованием. Кланы Новгорода не имели столько же власти, как в других городах империи, но отчаянно пытались заполучить ее. Приняв решение о пропуске войска без созыва дворянского собрания, просто надавив на администрацию города, они сделали большую ошибку. «Морозов, ты же сам бывший боярин, что сословная солидарность взыграла?» — усмехнулся глава клана Лопухиных, отчаянно не понимая, как так вышло. Казалось, со всеми сильными игроками поделились. Губернатор, мэр, вся администрация, силовые службы и журналисты. Если еще и дворянам дать, то легко в минус можно уйти. Инициатором созыва дворянского собрания был глава рода Морозовых. Он же предоставил письмо от тверского боярича. Были слухи, что у Морозова есть общие дела с Холмских, но подобным слухам мало кто верил. Прав Морозов, что Новгород получил за предоставление прохода. Не только кланы решают в городе, как нам всем жить, — возмутился уже по другому поводу краснощекий дворянин. Гул одобрения и стук кулаков прошелся по залу дворянского собрания Новгорода. Представители кланов переглянулись. Свое они уже давно получили от бильских, и расторгнуть соглашение с великим кланом смертельно для мелких игроков.